Миссия «Секретная комната 505», ТСС 2/15, среда, 21 июня. ОБС. Один секатор, одна дуделка размер XXL, 12 больших собачьих галет. 0012, Миттельхаузен, Бергвик. Мне срочно требуется отпуск. Эта работа меня доконала. Почему агент ЦАК должен был непременно поселиться на горе? Сделал лазейку, выманил через забор пса. Разбудить его стоило больших усилий. Но я подготовился. Справился с помощью дуделки. Собака на посту. С уважением, инспектор РР. Взаперти. Тишина. Лишь тихое постукивание старинных часов эхом раздавалось по комнате. Наконец, кто-то зашевелился. «Вот невезение!» — воскликнул Макс. Он не мог поверить. Неужели они оказались взаперти? Остальные ребята тоже стали понемногу вылезать из своих укрытий. «Мы теперь тоже заперты, прямо как госпожа Пенне!» — всхлипнула Сузи. «Что за нам теперь делать?» — пропищал Паскаль. Макс включил свет. «Да, похоже, мы крепко влипли, и на этот раз это только моя вина. Это я получил дурацкое поручение от ОБС и должен был привести вас сюда». Он вздохнул. «К сожалению, боюсь, что это была ловушка». «А зачем еще нужно было, чтобы он привел всех одноклассников в эту тайную комнату? Если их поймают, то всем назначат дежурство по мытью туалетов. Это уж точно!» Потрясенные ребята уставились на Макса, но тут вперед вышла Фрида. «Какая ерунда! Это я во всем виновата! Мы застряли только потому, что я решила наказать господина Шнитлиха!» Последовало смущенное молчание. Расталкивая одноклассников, в центр вышел Карл. «Нет, нет и нет! Вот уж хватит! Это только моя вина!» — объявил он. «В конце концов, это на мне лежит ответственность по освобождению госпожи Пенне и присмотру за всеми вами». «Присмотр за нами?» Макс еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Ребята, вытаращив глаза, смотрели то на одного виновного, то на другого. «Ну ладно, получается, что мы все немножко виноваты», — великодушно согласилась Фрида и махнула рукой, указывая на остальные двери. «Вместе мы сможем найти выход». «Верно, вместе мы справимся!» — воскликнул Карл, вскидывая вверх кулак. Макс подбежал к первой попавшейся двери, на которой висел большой компас. Дверь была маленькой, не намного выше самого Макса, и обклеена узорчатыми обоями. Несильный рывок, и дверь поддалась. С косяка поднялся столб пыли, на голову Макса посыпалась грязь. «Фу!» — отряхнулся Макс. Юркнув между его ботинок, побежал прочь паучок. «На помощь!» — в панике завопила Эленора и принялась скакать по комнате. Сузи и Карл заревели. «Он ползет, чтобы съесть вас!» — разволновался Паскаль, пытаясь придавить паука кроссовкой. «Оставь паучка в покое, будь так добр!» — потребовала Фрида, проталкиваясь вперед. Макс, не обращая внимания на крики и вопли, без всяких колебаний шагнул в темноту, фонариком освещая перед собой узкую дорожку. Первое, что заметил он, был зловонный запах. Он принюхался, пытаясь угадать, чем пахнет. Протухшими бутербродами? Канализацией? Макс напряженно думал. Собачьими испражнениями? Бе! «Ты тоже чувствуешь запах?» — спросила подошедшая сзади Фрида, натягивая футболку на нос. Макс не отвечал. Приблизившись носом к стене, он продолжил принюхиваться. И тут он догадался. «Ну, конечно. Знаю, здесь воняет, как в спортзале». Теперь было ясно, откуда шел этот запах в спортзале. Из потайных ходов. Фрида кивнула. «Фу, гадость. Пахнет столетней гнилью, грязью и пылью. Похоже, здесь давным-давно никто не проветривал». «А что, если этот коридор ведет в спортзал?» — взволнованно предположил Макс. «Не зря ведь у всех агентов были на носу прищепки». «Я больше не хочу в спортзал!» — заныла Сузи. Остальные ребята тоже догнали Макса и Фриду. «Куда бы ни вел этот ход, надо поспешить, пока Шнитлих или Трауфы не отправились нас искать!» — заторопила всех Фрида. И Макс ринулся вперед. Свет фонарика беспокойно дрожал, прыгая по стенам. Пол был выстлан старинными мраморными плитами. Потрескавшиеся деревянные панели обрамляли проход. Там и сям в стене зияли дыры, пропускавшие тусклый свет. Макс торопливо вел класс по коридору. «Мы скоро придем», — поинтересовалась Эленора, и в ту же секунду Макс увидел в стене первую дверь. Он чуть было не прошел мимо, так незаметно она висела на петлях. Мальчик нажал на ручку. «Заперта», — разочарованно бросил он. Паскаль пробрался вперед. «Не думаю, что заперта». Он принялся с силой трясти дверь. Ничего не произошло. «Идемте дальше», — подгоняла Фрида. «Найдется какой-нибудь другой выход». Однако и следующие две двери оказались на замке. Удача ждала ребят лишь у четвертой двери, которая выглядела несколько новее и со скрипом поддалась. Затаив дыхание, Макс шагнул внутрь и чуть было не врезался в стену. «Это еще что такое?» — удивился он. Помещение было меньше его платяного шкафа. Фрида заглянула ему через плечо. «Очередной тупик», — сообщила она одноклассникам. «С меня хватит!» — рассердился Карл и сложил руки на груди. «Так мы ничего не добьемся!» «А мне нравится!» — признался Феликс и нервно расхохотался. «Тут намного интереснее, чем в школе!» «Но мы же и так в школе!» — простонала Эленора, прислонившись спиной к стене. Феликс перестал смеяться. «Ладно, народ, пошли дальше!» — скомандовал Макс и снова поспешно зашагал вперед. «Идем еще 5 минут!» — решила Фрида. «Если и тогда ничего не найдем, вернемся в тайную комнату и попробуем другую дверь». Класс нехотя последовал за ними. Коридор петлял бесконечное число раз, поворачивая то налево, то направо. Вел в темноте через множество лесенок, но ни разу не разветвлялся. И вдруг разом закончился. Макс чуть не влетел в хлипкую деревянную дверь. Он с облегчением вздохнул. «Бинго! Здесь выход!» — крикнул он, обернувшись назад. «Дай мне посмотреть!» — потребовал Паскаль, протискиваясь вперед. «Я хочу выйти отсюда!» — громко заплакала Сузи. Макс дернул за ручку. Бах! Дверь тут же поддалась и обвалилась, сорвавшись с ржавых петель. Но прохода не было. В коридор посыпались какие-то обломки. Ребята испуганно отскочили назад. Макс закрыл лицо руками. «Черт! Пахнет чем-то паленым!» — закашлялась Фрида. «Точно! Тьфу!» Макс сплюнул попавшую в рот пыль. «Что-то горит! Горит!» «Помолчи, Паскаль!» — осек его Макс. Он что-то слышал. Облако пыли осело, стало немного лучше видно. Повеял легкий ветерок. «Здесь выход наружу!» — обрадовалась Фрида. Все бросились вперед. «Я что-то вижу!» — крикнул Макс. И хотя снаружи было темно, где-то, казалось, зажегся свет. И в этом свете блестели зеленые листья, какое-то странное растение. Вдруг раздался громкий лай. Макс замер. Что это значит? Лай был ему хорошо знаком. Он узнал бы его хоть на краю света. «Макарони!» — позвал он в дыру. Как он здесь очутился? И тут же его друг ответил радостным лаем. «Ты уверен?» — с сомнением в голосе спросила Фрида. «Как он мог попасть в школу?» Пожав плечами, Макс снова позвал своего пса. «А может быть, мы уже вовсе не в школе?» — предположила Эленора. «Фух, этот путь был дольше, чем моя дорога в школу». При словах «дорога в школу» Макса вдруг осенило. «Я знаю вон тот куст!» И он нетерпеливо задергал обугленные деревянные доски, торчавшие в дыре. «Это те самые чудные деревья бабай, которые растут у моего соседа господина Мюллера!» «Ты хотел сказать «бонсай», — поправила его Фрида. «Кажется, ты прав». Макс вытянул длинную доску и бросил ее назад в коридор. К сожалению, отверстие было по-прежнему слишком мало, даже он не мог бы через него пробраться. Сквозь дыру Макс видел золотистый комок шерсти, прыгавший из стороны в сторону. «Макарони, иди сюда, мальчик, освободи нас!» — позвал он. Макарони снова залаял и полез в дыру. Он протискивался и раскачивался до тех пор, пока его лохматое тело не протолкнулось внутрь. Вне себя от радости пес напрыгнул на Макса. Раздался треск и грохот. Снова обрушились камни, и теперь проход был окончательно завален. «Да, да, я тоже ужасно рад тебя видеть», — смеялся Макс, почесывая ему голову. «Но ты должен был вырыть проход, а не заваливать его еще сильнее». Фрида осмотрела обугленные доски. «Макс, смотри, а это, случайно, не от сарая господина Мюллера?» Макс застыл. «Хм, ну-ка, покажи». «Минуточку», — вмешался Карл. «Вы хотите сказать, что этот туннель привел нас куда-то в Миттельхаузен?» «Я хочу обратно в школу!» — снова заплакала Сузи Циклер. «Уму непостижимо!» — изумился Паскаль. «Как бы то ни было, — мрачно проговорила Фрида, опускаясь на большую каменную плиту, — нам это ничего не дает. Выйти-то мы не можем». «Конечно можем!» — воскликнул Макс. «Давайте попробуем другую дверь». Ребята энергично закивали. Тут послышался какой-то шорох. Макарони залаял. «Что это было?» — жалобно пропищала Сузи, прижимаясь к Эленоре. Макс попытался ее успокоить. «Должно быть ветер. Идем, Макарони, мы возвращаемся в шестиугольную комнату. Может быть, твой гениальный нюх поможет нам найти выход?» Преисполненные надежды, ребята отправились обратно в секретную комнату.